Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1032-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! В первые дни февраля в Москве проходила ежегодная выставка цифровых телевизионных технологий под названием «Кабельное и спутниковое телевизионное вещание». Не могу не отметить, что в своем выступлении на круглом столе, который проходил в рамках этой выставки, заместитель генерального директора российской телевизионной и радиовещательной сети Виталий Стецько сказал, что специалисты его предприятия изучают возможность перехода в стране на новые стандарты вещания. При этом он упомянул и радиовещание. Как сообщает официальный сайт Роспечати со ссылкой на Итартас, по его словам, с 2012 года намечается масштабный переход на цифровое радиовещание стандарта DRM. Далее цитата. «Сейчас готовится системный проект по мощному DRM-вещанию. Этот стандарт, разработанный для вещания на коротких волнах, позволяет передавать больше каналов в более высоком качестве. Кроме того, использование этой технологии способствует более эффективному использованию радиочастот». Виталий Стецько упомянул, что в настоящее время вещание в стандарте DRM ведут целый ряд радиостанций, а также отметил, что до недавнего времени для приема вещания в формате DRM обычно использовались персональные компьютеры. Теперь уже несколько производителей начали выпуск самостоятельных DRM-приемников. Замглавы РТРС отметил, что все эти разработки включены в программу инновационного развития предприятия. Особое внимание в ее реализации, по его словам, будет уделено отечественным производителям оборудования. Опять цитата. «Привлечение отечественных производителей к инновационной программе – одна из важнейших задач», – подчеркнул он. «Надеемся, что наши предприятия промышленности будут участвовать в проектах, которые будут коммерциализированы в ближайшее время». Конец цитаты. Стоит напомнить, что приемники являются одним из основных камней преткновения для развития данной технологии, так как до сих пор нет приемников, отвечающих по соотношению цена-качество потребностям массового потребителя. Также хочу напомнить, что согласно планам цифровизации радио, первые тестовые трансляции мощного DRM-вещания для слушателей внутри России могут начаться уже в этом году. Ранее тесты уже проводились в целом ряде регионов, однако не все они оказались удачными. Хотя стоит отметить, что серия недавних тестов в Красноярском крае оказалась вполне успешной. Мы будем продолжать следить за этой темой. С 1 февраля в Красноярске городские чиновники запускают новую радиостанцию. Сообщение об этом опубликовано информационным агентством ОНР.ру. И было бы это сообщение абсолютно рядовым, если бы не одно обстоятельство. Чиновники открыли радиостанцию не для себя, а для молодежи Красноярского края. Станция так и называется – первое в Красноярске молодежное интернет-радио «Лайм». Его уникальность заключается в эксклюзивном материале, который состоит из композиций молодых красноярских исполнителей, авторских молодежных программ, собственных новостей и многого другого. Как говорится в сообщении портала «Все в Красноярске», главная задача «Радио Лайм» – продвижение молодых красноярских исполнителей, создание и трансляция передач на актуальные и важные для молодежи темы и, конечно, анонсирование молодежных событий города и страны. Первоначально радио будет идти в потоковой трансляции на сайте Красноярской молодежи по адресу www.kmforum.ru, но в будущем оно перейдет на FM-диапазон. Как сказано на веб-страничке самой радиостанции, «Лайм» — это образовательная лаборатория, где участники проекта смогут пройти обучение в школе ведущих, присутствовать на мастер-классах профессионалов в области радиовещания и многое другое. Адрес для контактов — krasradio@mail.ru. Интересно, замечает автор сообщения в информагентстве, что раньше подобные предложения были и в Новосибирске, и в Иркутске, но до воплощения дело дошло только в Красноярске. Здравствуйте, с вами Сабина Кулиева и Андрей Савицкий и афиша молодежных событий в эфире Первого молодежного. Теперь к эфирным новостям. Блок Media Network публикует сообщение Билла Уитакера о том, что американская станция радио Фарда, которая вещает в направлении Ирана на языке фарси, 1 января открыла новый средневолновый канал. Вещание идет из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты, на частоте 1314 кГц, через передатчик мощностью 1000 кВт. Время вещания с 14 до полуночи. Время, как обычно, всемирное координированное. Напомню, что это уже вторая средневолновая частота, первая используется из этого же передающего центра, ее номинал 1575 кГц, мощность 800 кВт, время вещания круглосуточно. В темное время суток сигнал весьма неплохо принимается и в европейской части России. Интеррадио Фардост. а из Европы продолжают идти сообщения о закрытии эфирного вещания в диапазоне средних волн. В середине сентября такое сообщение пришло из Венгрии. Мадьяр Каталюкус Радио прекратило вещание на средних волнах с 16 января текущего года. Станция занимала частоты 810 кГц в Лакихеге и 1341 кГц в Сольнуке и Балантонс-Забаде. Причина прекращения вещания – окончание срока действия лицензии. Ведомство Венгрии, в чем ведении находятся вопросы лицензирования вещания, Media Council, сообщило, что могло бы продлить лицензию, если бы последняя обратилась с подобной просьбой. Но Мадьяр Католикус Радио с таким запросом ни разу не обращалась. Станция намеревалась мигрировать в FM-диапазон, однако он в Венгрии сильно перегнужен. Свободного места для станции с национальным покрытием просто нет. Так завершает свое сообщение в бюллетене Всемирного DX-клуба Тибор Гаал из Венгрии. А Кай Людвиг из Германии публикует краткую по всем меркам историю эфирной жизни станцию. Мадьяр Католикус Радио впервые появилась в эфире на частоте 1341 кГц 26 мая 2004 года. Официальное вещание началось на 4 дня позже. Первоначально использовался старый 135-киловаттный передатчик в Сольноке, который работал до 1998 года на частоте 1188 кГц. Весной 2005 года синхронизированный передатчик был запущен в Балантонс-Забаде, около Шоуфока. Этот передающий центр оставался в качестве запасного после того, как был запущен 500-киловаттный передатчик в Марцале. Изначально Балантонс-Забаде имел в своем распоряжении такой же старый передатчик мощностью 135 кВт. Но, насколько я понимаю, он не был запущен заново, а вещание на частоте 1341 кГц пошло с нового передатчика. Запись анонса об окончании вещания на средних волнах и запись последних минут в эфире можно найти на сайте youtube.com. Точная ссылка будет приведена в текстовом варианте нашей программы. И говоря о средних волнах в Европе, нельзя не упомянуть о планах по закрытию средневолновых частот в Норвегии. Передатчик в Вигре на частоте 630 кГц будет отключен 30 июня 2011 года. Демонтаж оборудования начнется немедленно после его отключения. Вся территория, занятая передающим комплексом, должна быть расчищена до конца 2011 года. На этой частоте идет трансляция региональной службы НРК Мёри Окрюмсдал. Мощность передатчика 100 кВт. Последний оставшийся средневолновый передатчик Норвегии на острове Роста на частоте 675 кГц будет закрыт 31 декабря 2012 года. Его мощность 20 кВт, он транслирует региональную службу НРК «Нордленд». О планах на территорию этого комплекса и судьбе передатчика пока ничего не сообщается. Как пишет наш коллега из Японии в бюллетене Всемирного DX-клуба Такахита Акабаяши, ссылаясь на источники в китайских средствах массовой информации, 30 декабря официальное вещание начала Майоминг Марайн Метеорологикал Бродкастинг Стейшн. Именно в этот день состоялась официальная церемония ее открытия. Строительство и настройка станции были закончены двумя неделями раньше, после чего была проведена тестовая трансляция в 5.00, результат которой показал, что сигнал принимается на расстоянии до 2000 километров от передатчика. Таким образом, эта станция вместе с двумя другими метеорологическими вещательными станциями в Сидау, провинции Шаньдунь, и Джошуань, провинции Чжэцзянь, закрывает коротковолновым вещанием все побережье Китая. Регулярные трансляции прогнозов погоды и сводок ситуации на побережье и в прибрежных водах должны транслироваться 4 раза в сутки. Расписание трансляции не объявлено, но одна из передач была отмечена в начале января в районе 9 часов 45 минут. Частота новой станции в Майомин, провинция Гуандун, 3360 кГц в режиме верхней боковой, USB. Мощность передатчика 1 кВт. Почтовый адрес станции Хайбан Роуд, Маоганг Дистрикт, Маомин Сити, Гуандун Провинс, Чайна. Говоря о погоде, стоит вспомнить о тропическом циклоне Яссы, который в момент записи этой программы, правда, уже пошел на убыль, но еще несколько дней назад бушевал в северном Куинсленде на побережье Австралии. Именно в такие времена просыпается память о том, что кроме коротких волн, другими средствами донести информацию в такие времена практически невозможно. Так вот, как раз в связи с этим погодным катаклизмом ABC North Queensland обратилась к отделу ABC, который занимается вещанием на зарубеж, то есть к радио Австралии, с просьбой организовать параллельную трансляцию своего местного вещания на коротких волнах. Такая трансляция была организована по следующему расписанию, привожу по данным Media Network Weblog. С 21.00 до 8.30 частота 9710 кГц и с 8.30 до 21 часа 6080 кГц. Мощность передатчика 100 кВт. Не могу дать гарантию, что эти программы еще в эфире, но попробовать услышать на коротких волнах местное вещание Австралии в высокочастотном коротковолновом диапазоне можно. А наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Если у вас есть интересная информация, которой вы хотите поделиться со всеми слушателями нашего клуба, пожалуйста, пишите. Наш адрес – Клуб Диэкс, Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес – letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. Звуковой и текстовый архив нашей программы всегда можно найти на российском DX-портале по адресу dxing.ru в разделе «Голос России». Клуб DX. Присоединяйтесь.